Наконец-то кончился этот, одинаково тягостный для всех злополучный экзамен. Последний экзамен выпускных. Но не радостно было на душе у девочек. Все видели, как по окончании экзамена маман отозвала Даурскую и долго отчитывала ее. Даурская поплелась в класс, чтобы излить свое горе и тоску под крышкой своего теруара. Обычное место успокоения институтского девичьего мирка. Вдруг Стурл остановил ее в коридоре. «Госпожа Даурская, я не хочу разбирать вашего поступка. Вы уже достаточно пострадали за него. И я был далек от заступничества, когда выручил вас моими вопросами. Всякий обман я презираю, и ваш обман мне был более чем неприятен. Но я не хотел резать вас на экзамене, зная, что вы бедная девушка и будете пробивать себе дорогу своим трудом. Для вас необходим сносный аттестат, а поэтому я был несколько снисходителен, облегчив ваш ответ и поставив за него удовлетворительную отметку. Но, госпожа Даурская, я вправе требовать за это некоторые жертвы, а именно. Часть оставшегося вам свободного времени вы теперь употребите на чтение русской и всеобщей истории, хотя бы по 2 часа в день. Как видите, моя просьба не из сложных. Дайте же мне честное слово, что вы исполните ее». Дадошка подняла заплаканные глаза на учителя, и теплая волна захлестнула измученную душу девочки. Просить дать слово, значит верит, твердо верит в порядочность ее, Дадошки. Верит. О, милый, добрый, хороший, рыжебородый Тор. О, спасибо вам за доверие ваше. Я не подла. Честное слово даю вам, что прочту оба учебника и затвержу их от корки до корки.